Я растерянно моргаю. Чего? Виола делает еще шаг в мою сторону. Если ты станешь таким мужчиной, какой им нужен... Мальчиком, я еще не мужчина. Она отмахивается. Пойми, если им удастся извести в тебе все хорошее и доброе, ту часть твоей души, которая не позволяет убивать, они победят. И если они сделают это с тобой, то потом смогут поступить так же со всеми остальными. Они победят, победят, слышишь? Виола стоит совсем рядом. Она кладет свою руку на мою, в которой зажат нож. Нет, это мы их победим. Ты их победишь, не став таким, как им надо. Я стискиваю зубы. Он убил Бена и Киллиана. Виола качает головой. Он только сказал, что убил, а ты поверил. Мы оба смотрим на Прентиса-младшего. Он больше не дергается. Пар начинает понемногу развеиваться. Я знаю таких мальчишек. У нас на корабле тоже такие были. Он врунишка. Он мужчина. Почему ты все время это повторяешь? Не выдерживает Виола. Как ты можешь говорить, что он мужчина, а ты нет? Только из-за какого-то идиотского дня рождения? Если бы ты был родом с моей планеты, тебе бы вообще было уже 14. Я не с твоей планеты, кричу я. Я здешний, и здесь все устроено именно так. Ну, значит, устроено неправильно. Она отпускает мою руку и встает на колени рядом с Прентисом-младшим. Мы его свяжем. Свяжем покрепче и убежим. Понял? Нож я не выпускаю. Что бы и как она ни говорила, я никогда не выпущу из рук нож. Вдруг Виола поднимает голову и оглядывается. «Где Манчи?» «Ох, нет!» Мы находим его в кустах. Завидев нас, он рычит без слов. По-звериному рычит. Левый глаз у него заплыл, а вокруг пасти запеклась кровь. Не с первого раза, но мне удается его схватить. И Виола достает свою чудо-аптечку. Я держу Манчи, а она заставляет его проглотить таблетку, от которой он сразу обмякает, потом промывает рану на месте выбитого зуба, закладывает в глаз лечебный крем и обматывает голову бинтом. Он выглядит таким беспомощным и жалким, вяло бормоча «тут» и косясь на меня здоровым глазом, что несколько минут я просто сижу, прижав его к себе и пряча от дождя, пока Виола собирает вещи и вытаскивает из грязи мой рюкзак. «У тебя вся одежда промокла», — говорит она, — и еда в кашу превратилась. Но книжка в пакете, она цела. При мысли о том, что моя ма знала, каким я вырасту трусом, мне хочется швырнуть дневник в реку. Но я не швыряю. Мы связываем мистера Прентиса-младшего его же веревкой и обнаруживаем, что из-за удара током от винтовки отвалился деревянный приклад. Эх, жаль, она бы нам очень пригодилась. Что это было за устройство? Спрашиваю я Виолу, пока мы, фырчая, отдуваясь, тащим Прентиса-младшего на обочину. Люди без сознания жутко тяжелые. «Для связи с космическим кораблем», — отвечает она. «Как же долго я пыталась его разобрать». Я выпрямляюсь. «Но как твой корабль узнает, где ты?»